Глава 94. Отразительных перемен я настолько обалдела, что дико завопила. Даже Стив и тот вскрикнул. «Где мы?» — зачем-то спросила я, хоть уже и так знала, где. «У меня дома», — выдохнул Стивен, озираясь по сторонам. «Мы умерли, и все это происходит как жизнь после жизни?» — не понимала я. «Или мы живы, и все это происходит после нашей свадьбы?» — выдвинул свою версию Стив. И вдруг ошалело добавил: «Твои волосы снова стали золотого цвета». В доказательство этого он взял длинную прядку и вытянул вперед, продемонстрировав мне. У меня аж ум за разом завернулся от произошедшего. Только что мы стояли на вершине мира в потоке бурлящей лавы и вдруг оказались в центральном зале особняка, будто ничего не произошло. Мне даже подумалось, что у меня случилось временное помутнение рассудка и что все привиделось. Будто не было никакого путешествия в Междумирье с магистром Римусом, и не было того месяца, который прошел для меня в доме бабушки и дедушки, и уж тем более не было краха миров и нашей со Стивом свадьбы. Но тут же я поняла, что моя одежда пахнет палёным. Я глянула вниз и увидела то самое зеленое шифоновое платье, в котором я оказалась у жерла вулкана. Перевела изумленный взгляд на Стива. Его волосы длинные, отросшие за месяц работы на каменоломнях. Значит, мне ничего не привиделось? Вспомнив про нашу спонтанную свадьбу, вытянула перед собой руку и, растопырив пальцы, глянула на тыльную сторону ладони. И тут у меня от волнения перехватило дыхание. На безымянном пальце красовалось обручальное кольцо из красного золота. Длинный рыжий волос стал золотым кольцом. Волос витиевато сплелся, образовав необычные узоры, отчего кольцо походило на кружевное. Недоверчиво взялась за кольцо пальцами другой руки. Оно было прочным, и вдобавок его невозможно было снять с пальца. «Стивен, посмотри!» — я сунула руку ему под нос. «Выходит, свадьба была на самом деле?» «Ого!» — Стив часто задышал от волнения, схватил меня за руку и впился глазами в кольцо. «Ритуальные узоры!» Я слышал о таких кольцах, но ни разу не видел и даже думал, что это миф. «Ничего себе!» Теперь мне стало не по себе от осознания важности моего кольца. Даже мурашки пробежали по телу. «Мы, муж и жена перед небом и всеми мирами», задыхаясь от волнения, произнес Стив и посмотрел на свою руку, где красовалось такое же кольцо. «Если свадьба состоялась, то, получается, мы реально повергли оба мира в крах, но в последний момент спасли их. Наша любовь разрушила миры, но свадьба на пороге смерти вернула их к жизни», — чрезмерно эмоционально домыслила я. Неожиданно раздались спускающиеся по лестнице шаги. Мы настороженно развернулись. Кто это? Ведь родители, судя по всему, должны были умереть от старости, а особняк вряд ли бы завещали Томасу, бастардам поместье не отписывают. Из-за поворота лестничного пролета показался Томас, причем молодой, совершенно не изменившийся. «Этого не может быть», — выдохнул Стивен. «Томас молод?» Пока мы смотрели на него во все глаза, Томас легко сбежал по ступеням и с невозмутимым видом остановился перед нами, заложив руки за спиной. «Ну что, Катерина, раз вчера тебя не смогли сослать в твой мир, то обустраивайся в нашем», — неожиданно начал он, и мы поняли, что оказались во времени на следующий день после того, как Роберт безуспешно пытался выдворить меня из этого мира в мой. «Правда, сложности теперь будут с рождением ребенка, и вообще попытки выдворить тебя продолжатся. Как теперь решить эту задачу?» — добавил он, напомнив, что проблема пока была. «А может, ее уже и не было? Только как узнать?» «Значит, вчера у нас в особняке были Роберт и магистр Римус», — уточнил Стивен, будто не было понятно из предыдущей фразы Томаса. «Вчера?» — откликнулся тот и, прищурив глаза, подозрительно воззрился на брата. «Что за странные вопросы? И вообще, Стив, что с твоими волосами? Не могли же они так быстро отрасти за ночь?» Стивен ухватился за собственную гриву, словно стараясь прикрыть. «Только шило в мешке не утаишь». Я так поняла, он спешно придумывал пояснение. Неловко протянул он. Добавил еще раз, будто в первый раз Томас его не расслышал. «Короче, Томас, тут интересное дело произошло». Я поняла, что он решил поделиться всем с братом. Мы с Катериной побывали в Междумирье». Дальше Стив начал растекаться мыслью по древу, а я осторожно поглядывала по сторонам, чтобы быть уверенной, что нас не подслушивают осторожные ушки слуг. Да и внимания со стороны родителей Стива тоже не хотелось бы. Неизвестно, как отреагируют на то, что у нас были столь головокружительные приключения и что мы даже поженились. Томас слушал внимательно, но по выражению всегда спокойного и сдержанного его лица я понимала, что он тихо офигевает. Ближе к концу он вообще начал нервно поглядывать то на меня, то опять на брата. Наверное, надеялся, что я опровергну этот откровенный бред. Но я лишь кивала. «Постойте», — не выдержал Томас, когда Стив дошел до момента взрыва. «Зачем вы выдумали это?» «Да не выдумали», — тут же встряла я, словно мне он должен был поверить больше, чем брату. И чтобы доконать его психику, да рассказала, как рушились миры и лилась лава. А Стив перенес нас на скалу повыше, а там сделал мне предложение, я согласилась, и мы поженились. В доказательство своих слов я сунула ему под нос руку с кольцом. «И что?» — вначале не понял он, но вдруг увидел ритуальные завитки и обомлел. «Не может быть!» — шумно выдохнул он, уставившись на кольцо.